Переходное состояние при освобождении от очередной оболочки сопровождается состоянием бессознательности или сна, а затем сознание возвращается. Это происходит при сбрасывании физического, тонкого и ментального тел. И всякий раз сознание перетерпевает некоторое видоизменение. Можно отдать себе отчет, как изменяется отношение ко всему окружающему при смерти физического тела, если сознание достаточно расширено. На Земле человек очень зависит от людей, их положения, жилища, достатка и множества различных обстоятельств. Там все это теряет свое значение в очень сильной степени. Богатство – ничто, положение – тоже, материальное окружение – тоже, всякая материальная зависимость исчезает, но остаются все чувства – симпатии или антипатии, любви или ненависти, дружбы или вражды, и они уже магнитно связывают людей. Остаются устремления, желания, вожделения, страсти и все прочие чувства. Их может выражать человек и жить ими. Взаимоотношения эмоциональные остаются, но расширенное сознание многое отбрасывает за ненадобностью или невозможностью их удовлетворить. Здесь, на Земле, разговаривая с сильными мира сего, человек может чувствовать свою зависимость от них. Там положение резко меняется, сильный мира сего лишается своей значимости, и только дружба, уважение или безразличие имеют значение. Поэтому, проанализировав свое отношение к людям, можно определить заранее те нити, которые свяжут или оттолкнут перешедших туда друг от друга. При этом необходимо отметить, что ненависть и сильная вражда связывают людей не менее крепко, чем любовь. Идущий к отцам с ними прибудет, имеющий врагов встретит их там, идущий к учителю света увидит его. Но переживания столь индивидуальны, что сравнивать или предугадывать что-либо очень трудно. Во тьме отходящий и зле будет окружен ими, в свете – светом. Тот, кто жил красотою и ей верно служил, окружен будет ею. Так каждый может намечать свой путь в надземном, жизнью своей на земле. Мир причинности, мир земной, обуславливает мир следствий, мир надземный, и жизнь в нем. Какова причина, таково и следствие, если бы только поняли люди, на что обрекают они себя своими недобрыми поступками, мыслями и поведением, они изменили бы их в корне. Все их действия накладывают печать на излучение оболочек, а эти излучения магнитно утверждают в надземном связь с соответствующими им сферами, вовлекая неудержимо человека в орбиту их притяжения. Иного выхода нет, как только в сферы следствий своих собственных действий.